Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу рассказ о переводах Библии на иные языки. Дополнительные сведения о переводе Септуагенты. Библиотекарь императорской библиотеки в Александрии по имени Деметриус Пхалариус посоветовал королю Филадельфусу, чтобы иметь в Александрийской библиотеке Библию, переведенную из древнееврейского языка на греческий язык, и начать перевод в первую очередь для пяти книг Моисея, называемых Законом. Королю понравился совет библиотекаря, потому что в этом Филадельфус усматривал политические выгоды и престиж его библиотеки, если на ее полках будет находиться такая важная книга, как Библия. Делая такой перевод, он может снискать расположение евреев к своей политике и сделать их своими союзниками. Он освободил из плена некоторую часть израильтян и послал в Иерусалим почетную делегацию с ценными подарками к первосвященнику Елейзеру, предлагая ему, чтобы он прислал в Александрию манускрипт Пятикнижия Моисея, то есть книгу закона. Одновременно предлагая первосвященнику выслать ученых, знающих хорошо древнееврейский и греческий языки, по 6 человек с каждого колена, то есть 72, и поручить им сделать перевод Пятикнижия из древнееврейского языка на греческий. Человек, возглавлявший королевскую делегацию, был Аристиос, высокого ранга государственный служащий. Просьба короля была удовлетворена, и 72 переводчика были посланы в Александрию, везя с собой книгу закона, переписанную золотыми буквами. Когда переводчики приехали в Александрию, король в их честь устроил 7-дневный бенкет, во время которого король, подобно израильскому царю Соломону, задавал им замысловатые вопросы, желая этим узнать мудрость их, знания, гибкость ума и осведомленность. Полученными ответами Филадельфус был вполне удовлетворен. 3 дня позже они были взяты из заведующим и перевезены в специальный построенный дом на острове Пхарос. И так началась работа перевода. 72 переводчика работали совместно, делая совещания и консультации по поводу перевода. По другой версии, каждый переводчик был изолирован и работал в отдельной комнате, делая свою работу самостоятельно, без консультаций и совещаний. Но когда перевод был закончен в 72 дня, то согласно этой второй версии, в переводе не было найдено ни одной ошибки. Очевидно, авторы такой версии хотели придать большее значение этому переводу, как боговдохновенному. Каноном признается боговдохновенность книг Священного Писания, написанных лишь в оригинале, но не боговдохновенность в переводах. Законченный перевод 5 книг Моисея был предложен комиссии, специально избранной для этой цели, из знатных теологов и учителей закона. Комиссия эта выразила энтузиастическое одобрение сделанному переводу, составляя единогласную резолюцию, в которой писалось: «Пусть будет проклят всякий, кто захотел бы сделать какие-либо изменения в сделанном этом переводе». Члены комиссии попросили, чтобы для каждого из них была сделана копия перевода. После проверки перевода комиссией перевод был прочитан королю, который был полностью удовлетворен. Он дал распоряжение, чтобы эта книга оберегалась и хранилась бібліотеки під особою охраною. Одарені різними дорогими подарками від короля, переводчики возвратились в Єрусалім, везя з собою багаті подарки, предназначені від короля для первосвященника. Септуагента була Біблією, которая читалась знающими греческий язык в дни Христа и апостольской церкви. Четвертое. Греческий перевод, так называемый перевод Акилы. Перевод Акилы был сделан из древнееврейского на греческий язык около 128 года нашей эры. Акила не был евреем, а был язычником. Родился он в понтийском портовом городе Синопе на берегу Черного моря. О нем писалось, что он был родственником римского императора Адриана. Акила был обращен в христианство, но вследствие того, что он не хотел оставить свои языческие привычки, а в особенности заниматься астрологией, он был исключен из христианской общины. Затаив в своем сердце обиду, он перешел в иудаизм, принявший обряд обрезания и стал учеником знаменитого раввина Акибы. Не знаем, было ли искренне его убеждение принять иудаизм, или просто он хотел как-то отомстить за обиду христианам и перешел на сторону противников христианства. Акиба так был убежден в своем знании древнееврейского и греческого языка, что он посчитал себя вполне квалифицированным для такой ответственной работы, как новый перевод Ветхого Завета на греческий язык. Текст Септуагенты, в котором евреям, противникам христианства, не нравились многие мессианские пророчества Ветхого Завета, которые христиане применяли к личности Иисуса Христа, которые и были исполнены в нем с такой поразительной точностью. Целью этого перевода у Акилы был сделан буквальный перевод для тех евреев, которые говорят только на греческом языке, не зная совершенно или мало зная древнееврейский язык. Поэтому этот перевод считается рабски буквальным, не считаясь с грамматически идиоматическими правилами построения греческой речи. Поэтому греческий перевод Акилы в некоторых случаях становился малопонятным согласно греческих правил построения речи. Христиане на перевод Акилы смотрели с некоторой подозрительностью, и поэтому перевод этот считался переводом для тех евреев, которые враждебно относились к христианству. Перевод Акилы не мог достичь такой популярности, как перевод Септуагенты. Но евреями перевод Акилы был принят с радостью, и они с торжеством говорили: «Теперь греческая Библия Акилы свободна от христианского влияния. Теперь она признается еврейским стилем и принято еврейским каноном». В написанной книге Гедена под заглавием «Видение древнееврейской Библии», страница 191. Таким образом, перевод Акилы стал переводом евреев-нехристиан и сохранился лишь в фрагментах. Пятое. Так называемый Феодосиевский перевод. Перевод этот занимает второе место в греческом переводе Ветхого Завета. О точном месте, где делался этот перевод, неизвестно. И потому является спорным вопросом. Как думают ученые теологи, что в строгом значении слова это и не был перевод, а лишь ревизия, исправление грамматики или перефразировка раньше сделанного перевода, а не мог быть перевод Септуагенты или перевод Акилы. Феодосий как пишут о нем, был обращенным прозелитом еврейского вероисповедания, жил в городе Ефесе, или же, как утверждают иные, был еврейским христианином эбонитского толка. Эбонитами называли иудействующих христиан, ориентирующихся на прежние еврейские догматические установления закона Моисеева. В 15 главе книги «Деяния апостольских» видно, что апостол Павел и Варнава были вовлечены в спорный диспут с иудействующими христианами, что стало причиной созыва в Иерусалиме собора апостолов по этому вопросу. Деяния апостольские, 15 глава, с 1 по 21 стихи. Перевод Феодосия был более свободным по сравнению с переводом Акилы, и даже до некоторой степени он более освещал в понимании некоторые места Септуагенты. В передаче книжником Ездрой и Неемией священных книг Ветхого Завета это видно из сравнения с апокрифической книгой Первая Ездры, которая имеет более свободный и расширенный перевод.